Беседа со Сталиным. Номер 1348. Москва, 9 июня 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Беседа и совещание с мистером Сталиным и премьером Молотовым в Кремле в Москве 5 июня 1938. Совершенно секретно. Сэр, во время моего официального прощального визита к президенту Калинину и премьеру Молотову 5 июня 1038 сложилась очень интересная ситуация. Когда я был в кабинете премьера Молотова в Кремле, и едва я сел, в комнату вошел мистер Сталин, один. Вышел вперед, очень сердечно приветствовал меня, и он, Молотов, и я провели в беседе 2 часа 15 минут. В дополнение к моей телеграмме имею честь сообщить следующее. После обычных предварительных любезностей, связанных с моим визитом к премьеру в связи с моим отъездом и переездом в Бельгию, мы вступили в дружескую и интересную беседу. Сталин особенно интересовался президентом Рузвельтом и задавал о нем много вопросов. Он также отозвался с большим восторгом о вашей вашингтонской речи. Сталин поднял вопрос о линкорах, которые сейчас находятся на рассмотрении в департаменте, и, наконец, обсудил возможность урегулирования долгов Керенского. Подробное изложение произошедшего изложено в прилагаемом меморандуме и является его частью. Последующие события, связанные с этим, также описаны в нем. И это донесение и меморандум были продиктованы под большим давлением в Москве в последние несколько часов перед моим отъездом и совершенно не удовлетворяют меня, как изложение того, что произошло, но время поджимает, и я думаю, что меморандум даст вам точную картину ситуации. Факт проведения конференции был объявлен советской печатью, и, чтобы исключить возможность неуместных предположений, я был вынужден сделать короткое заявление для печати, копию которого прилагаю к настоящему письму. Эта ситуация произвела в здешнем дипломатическом корпусе не что иное, как настоящую сенсацию. Здесь это было расценено как уникальное событие в дипломатической истории. Я был переполнен просьбами о встречах. По случаю обеда, который нарком иностранных дел Литвинов давал вечером 7 июня в честь нашего отъезда, что опять было совершенно беспрецедентно, и особенно на приеме дипломатического корпуса, который последовал за этим, ко мне неоднократно подходили и деликатно расспрашивали о том, что произошло. На все расспросы я отвечал совершенно откровенно, что эта встреча была совершенно неожиданной и явилась для меня полным сюрпризом. Я получил удовольствие от очень интересного визита, в ходе которого мы обсудили многие вопросы общего характера. Я подумал, что лучше сказать об этом столь подробно, чем оставить ситуацию окутанной тайной и, возможно, тем самым вызвать неуместные предположения относительно значения этого вопроса в связи с международной ситуацией. В приложении к настоящему письму и в соответствии с правилами департамента вы найдете копию доклада, который мистер Литвинов сделал по случаю своего обеда, и меморандум, который был подготовлен совместно с секретарскими сотрудниками посольства с изложением импровизированных замечаний, которые я сделал в ответ и которые просил их подготовить из-за давления обстоятельств, связанных с моим отъездом во второй половине этого дня. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание посла. Правила департамента требуют, чтобы любые публичные заявления докладывались департаменту. Приложение к предшествующему докладу. Меморандум о конференции, состоявшейся в этот пятый день июня 1938 года между Джозефом Дэвисом, мистером Сталиным, президентом Калининым и премьером Молотовым в Кремле в Москве. Было условлено, что ниже подписавшийся должен сделать свои официальные визиты до отъезда президенту Калинину и премьеру Молотову в этот день. Ниже подписавшийся проследовал в Кремль в 4 часа 30 минут пополудни. Учитывая, что было бы желательно, чтобы меня сопровождал кто-нибудь из сотрудников, также понимающий русский язык, я предложил полковнику Феймонвиллу, который очень хорошо говорит по-русски, пойти со мной. Однако мистер Барков, начальник протокольного отдела внешнеполитического ведомства, заявил, что это неприемлемо. Когда было сделано предложение о том, что старший сотрудник должен сопровождать меня, было указано, что протокол требует, чтобы на прощальные визиты посол отправлялся один. В тот момент это не произвело на меня впечатления, но позже получило свое значение. В бывшем Екатерининском дворце, внутри кремлевских стен, Меня встретил секретарь протокола Барков и сопроводил в кабинет президента Калинина, где нас принял секретарь. Войдя в кабинет президента, меня сердечно приветствовал у дверей сам мистер Калинин. Во время нашего визита президент Калинин сидел за своим столом. Мистер Барков, который также присутствовал, мистер Виноградов из внешнеполитического ведомства, который выступал в качестве переводчика, и я сидели непосредственно перед столом. После того, как были произнесены обычные социальные условности, связанные с объявлением о моем отъезде, президент Калинин заявил, что он вполне понимает, что мне может быть приятнее на моем новом посту, чем здесь. Он признавал, по его словам, что жизнь дипломата в Москве была не совсем приятной и имела свои ограничения по той причине, что контакты между официальными лицами Советского Союза и дипломатическим корпусом в целом не были такими, как в других странах. Поэтому он вполне мог понять, что мне понравятся перемены, связанные с поездкой в Брюссель. Я ответил, что с интеллектуальной точки зрения мне очень понравился этот пост. С этой точки зрения я бы пожалел, что уехал из Москвы. Откровенно говоря, однако, условия жизни в Бельгии были более приятными. Далее я заявил, что полностью согласен с его откровенным заявлением, что положение членов дипломатического корпуса здесь затруднительно из-за описанных им условий. Далее я осмелился сказать, что хотя эта ситуация была невыгодна для дипломатического корпуса, она также имела реальное неудобство для советского правительства. В словах старого французского философа, сказавшего «Вы не можете ненавидеть человека, которого знаете», было много мудрости. Хотя некоторые послы и иностранные посланники могут быть враждебны этому режиму, если они хорошо узнают людей, которые управляют этим правительством, это может смягчить суровость их суждений. И, конечно, что касается тех членов корпуса, которые были дружелюбны, эта ситуация ставила их в невыгодное положение, поскольку они не могли время от времени общаться с главами правительств, как это делалось в других странах, и таким образом иметь преимущество понимания точки зрения ответственных должностных лиц. Я заявил далее, что точка зрения и внешняя перспектива дружественных иностранных дипломатов также могут быть немалой помощью и реальной ценностью для правительственных чиновников здесь. На это президент Калинин ответил, что состояние, о котором он говорил, было вызвано мировой обстановкой. Народ России считает, что он окружен агрессивными и враждебными государствами, в частности Японией и Германией. По мнению его правительства, такое чувство оправдано, и этот основной факт существенно препятствует свободному общению с дипломатическим корпусом. Другой причиной такого положения, по его словам, было то, что люди, ответственные за власть здесь, в отличие от правящих классов некоторых капиталистических стран, были из первого поколения, сталкивались с новыми и большими проблемами, работали сверхурочно и не имели времени на обеды, ужины или другие общественные мероприятия, которые дипломатический корпус привык использовать для таких контактов. Время, думает он, исправит это состояние. Примечание мемуариста. Совершенно убойный довод всесоюзного старосты. Пока вы, бессмысленные послы, обижаетесь, что вам не уделяют много внимания, советское руководство работает днем и ночью. Скакать на дипломатических балах день за днем просто некогда. Вот и весь большевистский протокол. Продолжаем. Президент Калинин говорил о выступлении президента Рузвельта в Чикаго, а также о выступлении госсекретаря Халла в Нэшвилле и выразил надежду, что это свидетельствует о возможном повышении активности Соединенных Штатов в деле защиты мира во всем мире от неуправляемых членов мирового сообщества. В заключение он заявил, что знаком с работой, проделанной американским послом в Советском Союзе в связи с личным изучением различных отраслей промышленности, предприятий страны и различных сторон русской жизни. Они ценят объективность такого отношения. И, к моему смущению, он и его коллеги считают, что американский посол, хотя и может отличаться от них, тем не менее является честным человеком, и они очень сожалеют, что он покидает этот пост. Выйдя из кабинета президента Калинина, я спросил мистера Виноградова, идет ли он со мной в кабинет премьера Молотова. Он сказал «нет, там будет другой переводчик». Однако мистер Барков проводил меня по длинному коридору в другую часть здания, где представил секретарю премьера. Вскоре после этого вошел мистер Холодский, переводчик, и меня провели в кабинет премьера. Войдя сюда, я снова увидел, что премьер вышел из-за стола, чтобы поприветствовать меня. Едва мы уселись, как я с удивлением увидел, что дверь, через которую я вошел в дальнем конце комнаты, отворилась, и мистер Сталин вошел в комнату один. До сих пор я видел его на людях, но никогда не имел возможности рассмотреть вблизи. Когда он вошел, я заметил, что он был ниже ростом, чем я предполагал, и довольно худощав на вид. Его поведение добродушно, манеры почти пренебрежительно просты, его личность, выражение сдержанной силы и уравновешенности очень заметны. Когда мы встали, он подошел ко мне и сердечно поздоровался с простым достоинством. Затем мы сели за большой стол, что-то вроде директорского стола. Я сломал лед, заявив, что вернулся в Россию из-за желания по случаю моего отъезда официально выразить свое почтение президенту Калинину и премьеру Молотову и выразить признательность за любезности, оказанные мне этим правительством и его должностными лицами. Встреча с мистером Сталиным, как я тогда сказал, была большой неожиданностью и что я очень рад этой возможности. Затем я сказал, что лично осмотрел типичные заводы практически всех отраслей тяжелой промышленности Советского Союза, а также великие гидротехнические сооружения страны. Эти выдающиеся достижения, которые были задуманы и осуществлены в короткий период 10 лет, вызвали у меня большое восхищение. Говорят, история запомнит Сталина как человека, ответственного за эти достижения, и он будет записан как более великий строитель, чем Петр Великий или Екатерина. Я был польщен встречей с человеком, который строил для практической пользы простых людей. На это Сталин возразил, заявив, что это не его заслуга. План был задуман и разработан Лениным, который проектировал первоначальный проект плотины «Днепрогэс». Десятилетний план также не был его работой. Он создан благодаря работе 3000 способных людей, которые планировали эту работу, и других его соратников. И превыше всего, что это был русский народ, который добился всего этого, и он отрицает какую-либо личную заслугу в этом. Он произвел на меня впечатление человека искренне скромного. После примерно 20-минутного разговора о моих инспекционных поездках по промышленным районам, в ходе которых он продемонстрировал знания моей работы в качестве члена комиссии по корпорациям и председателя Федеральной торговой комиссии, я собрался уходить. Сталин спросил, спешу ли я на еще одну назначенную встречу. Когда я сказал «нет», он предложил мне не торопиться. Затем я спросил его, каковы его взгляды на европейскую ситуацию. Он ответил, что перспективы европейского мира очень плохи, и лето может принести серьезные неприятности. Затем он сказал, что реакционные элементы в Англии, представленные правительством Чемберлена, были настроены на политику укрепления Германии, и таким образом поставили Францию в положение все возрастающей зависимости от Англии, с целью в конечном счете усилить Германию против России. Он заявил, что, по его мнению, Чемберлен не представляет английский народ и, вероятно, потерпит неудачу, потому что фашистские диктаторы будут слишком жестко вести переговоры. Он сказал, что Советский Союз полностью уверен в том, что может защитить себя. Затем он спросил меня, может ли он задать мне несколько вопросов, на что я ответил «конечно». Затем он спросил, знаком ли я с предстоящими переговорами советского правительства с правительством Соединенных Штатов в связи с предполагаемым контрактом на строительство советского линкора американской фирмой. Он сказал, что советскому правительству трудно понять, почему дело не может идти вперед. Они готовы потратить от 60 до 100 миллионов долларов на постройку линкора, и готовы заплатить наличными как за линкор, который будет построен в Соединенных Штатах, так и за техническую помощь американских фирм, чтобы помочь им построить дубликат в Советском Союзе. Это даст работу американским безработным, что было бы желательно, поскольку ему сообщили, что наши верфи загружены текущими контрактами только на 60%. Примечание мемуариста. Обратите внимание, посол выпил нашим дипломатам весь мозг и стучал ложечкой по черепу, требуя добавки по вопросу закупки на 40 миллионов долларов американской продукции, чтобы поддержать загибающуюся в депрессии американскую промышленность. Сталин предлагает более сотни миллионов долларов, но нет, передавать военные технологии Союзу никак нельзя. Продолжаем. Советское правительство не может понять, почему этот вопрос не может продвинуться далее. На это я ответил, что он был дезинформирован относительно масштабов безработицы в области судостроения. Правительство Соединенных Штатов недавно приступило к осуществлению крупной судостроительной программы, которая, несомненно, загрузит наши верфи до предела. Существуют также ограничения, установленные законом, которые препятствовали бы передаче планов линкоров или предоставлению доступа к производственным заводам, строящим линкоры, иностранным странам, если только армия и флот не объявят, что это не нанесет ущерба военной или морской обороне Соединенных Штатов. Примечание мемуариста. Ну вот и настоящая причина американских отговорок. Великая депрессия и армии голодных безработных никуда не делись с американских улиц. Но продавать военные технологии потенциальному врагу Гитлера никак нельзя. Напомню, что перед самой войной США введет запреты на продажу Союзу самолетов. Не только военных, но и гражданских. По тем же самым причинам. Неудивительно, что после подписания торгового соглашения с Германией в августе 1939-го вопрос технологий встал с новой силой. Например, СССР удалось купить у немцев новейший, недостроенный тяжелый крейсер «Люцев» со всеми чертежами, позднее переименованный в Петропавловск и затонувший при обороне Ленинграда от фашистов. Продолжаем. Я был знаком только в общих чертах с переговорами, которые полностью проводились в Вашингтоне, и знал о них только по докладам, которые направлялись нам в порядке официальной рутины. Откровенно говоря, мне также трудно понять, в чем именно состояла трудность ситуации из чтения докладов, но я думал, что дело недавно подало признаки более быстрого продвижения вперед. На это Сталин ответил, что если президент Соединенных Штатов хочет, чтобы это было сделано, он уверен, армейские и военно-морские техники не смогут этому помешать, и это можно сделать законно. На это я возразил, что, по всей вероятности, президент Соединенных Штатов ничего не знает об этом деле. А если он и знает, то вполне вероятно, что среди многих внутренних проблем, с которыми он столкнулся в связи с заключительным заседанием Конгресса, он не смог уделить иностранным делам своего личного внимания. Примечание мемуариста. Разумеется, Рузвельт прекрасно знал о ситуации с линкорами. Речь о постройке для СССР нового линкора или продаже одного из американских линкоров с документами велась с 1936 года. Пытались заходить и по линии Амторга, и через западных капиталистов. В переговорах участвовал даже американский бизнесмен Сэм Карп, он же Самуил Карповский, родной брат жены Молотова, Полины Жемчужиной. Любые советские предложения неизменно блокировались отговорками. Ни одного линкора США нам так и не продали. Кстати, последний из американских линкоров, спущенный на воду в 1944 году, мы все имели возможность прекрасно рассмотреть. Это знаменитый линкор «Миссури», на котором японцы подписали капитуляцию в 1945-м. Именно по-настоящему «Миссури» бегал герой Стивена Сигала и рубил направо и налево террористов в голливудском боевике «В осаде». Что ни говори, а выстрел главного калибра впечатляет до сих пор. Пойди дела иначе, и «Миссури» оказался бы во время войны нашим боевым кораблем под именем, к примеру, «Клим Ворошилов» или линкор «Стремительный». Продолжаем. Затем я спросил его, какое ведомство советского правительства ведет переговоры по этому вопросу, будь то советское посольство в Вашингтоне, Амторг или корпорация под названием Карп. Он спросил меня, есть ли какое-нибудь предубеждение против Карпа. На это я ответил, что не знаю. Он ответил, что Карп – американская корпорация, ее президент – американский патриотический гражданин. Ссылка, я полагаю, на Шурина Молотова. И было сочтено, что это могло бы облегчить дело, если бы контракты выполнялись такой корпорацией. Я ответил, что, по моему мнению, нет никакого предубеждения против какого-либо агентства Советского Союза. Но на практике это прояснило бы ситуацию для властей Соединенных Штатов, если бы они ясно знали, что агентство, представляющее этот вопрос, говорит авторитетно и пользуется доверием как его, так и советского правительства. Затем я задал конкретный вопрос. Является ли корпорация Карпа агентством, с которым нужно иметь дело? На это он ответил «да». Примечание мемуариста. Обратите внимание, посол сначала делает вид, что ничего не знает о вопросе линкоров, потом делает вид, что ничего не знает о предубеждениях, структурам, ведущим переговоры, после чего пускается в подробное обсуждение мистера Карпа. Все он прекрасно знал. Продолжаем. Затем Сталин сказал, что есть еще одно дело, о котором он хотел бы меня спросить. И это ситуация, связанная с возможным урегулированием долга правительства Керенского перед правительством Соединенных Штатов. Я сказал, что очень рад, что он поднял этот долговой вопрос. С вашего позволения, я хотел бы злоупотребить его терпением и попросить выслушать мое заявление по этому долговому вопросу, который был довольно долгой историей переговоров, которые начались с согласия президента и мистера Литвинова в 1933 году, и которые в конце концов закончились неудачей и некоторым недопониманием и обидами. Затем я кратко изложил факты следующим образом. В 1933 году, когда было много японских нападений на восточную границу СССР, и когда в интересах Советского Союза было добиться признания со стороны Соединенных Штатов, были заключены определенные соглашения, которые также служили интересам Соединенных Штатов. А именно соглашение, в соответствии с которым советское правительство должно было урегулировать претензии американских граждан и правительства Соединенных Штатов против Советского Союза. Поскольку мистер Литвинов был вынужден уехать до того, как соглашение могло быть полностью заключено, вопрос был оставлен для детальной проработки. В качестве линии поведения был принят меморандум в форме джентльменского соглашения, который устанавливал далее принципиальное понимание. Он был записан и парафирован, предварительно заверен инициалами, президентом и мистером Литвиновым. В нем были изложены условия, на которых эти долги должны быть выплачены. Рассматриваемые суды или кредиты должны были быть предоставлены России нашим правительством или гражданами. В то время, когда был составлен этот меморандум и велись переговоры, в Конгрессе Соединенных Штатов рассматривалось предложение, внесенное сенатором Джонсоном, которое предусматривало, что правительство Соединенных Штатов не должно в будущем предоставлять займы ни одному иностранному правительству, которое не выплатило свой долг правительству Соединенных Штатов. Это всем очень хорошо известно и много обсуждалось, а именно в ожидании того, что этот законопроект будет принят и станет законом, стороны пришли к пониманию, что следует рассматривать заем или кредит, который должен быть предоставлен СССР либо правительством Соединенных Штатов, либо его гражданами. В этих переговорах возникло недопонимание. Наконец, правительством Соединенных Штатов было сделано предложение, которое, по моему мнению, во всех отношениях выполняло все обязательства, благородно взятые на себя президентом. Это предложение было отклонено послом Троиновским по указанию его правительства в 1935 году, на том основании, что оно не соответствовало пониманию. Поскольку предлагалось рассматривать не суды правительства Соединенных Штатов, а суды граждан Соединенных Штатов. А также на том основании, что контроль за закупками в Соединенных Штатах не был возложен на советское агентство, но что закупки подлежали контролю американского агентства. По факту то, что предлагалось, было кредитом, а не судой. Примечание мемуариста. Здесь посол употребляет очень близкие по смыслу слова. Даже носители языка проводят достаточно тонкую грань между кредитом и судой. По всей видимости, имеется в виду, что США готовы рассмотреть только товарный кредит. То есть предоставить СССР свои товары с отсрочкой оплаты. Понятно, что для американских капиталистов было выгодно продать Союзу свои товары. СССР же хотел получить финансирование живыми деньгами и не быть привязанным к покупкам товаров только у США. Впрочем, как покажет история, это было больше отговорками. СССР вообще не собирался платить царские долги и правильно делал. Продолжаем. Отношение Советского Союза в этом отношении было большим разочарованием для президента Соединенных Штатов. Этот вопрос был одним из вопросов разногласий между двумя правительствами, когда я приехал сюда. И я хотел бы сказать с недипломатической откровенностью, что мои инструкции заключались не в том, чтобы поднимать или настаивать на урегулирование долга, а четко в том, чтобы занять позицию, что мы сделали все, что мы честно обязались или должны были сделать. И для нас это закрытая книга, если только Советский Союз не пожелает вновь открыть этот вопрос и выполнить свои обязательства. Поэтому я был очень рад перед моим отъездом услышать от него, что советское правительство пытается найти способ хотя бы частично решить эту долговую проблему. На это он ответил, что советское правительство не может урегулировать Соединенными Штатами частные претензии американских граждан против как царского режима, так и против советского правительства, не будучи обязанным по договорам урегулировать в таком же положительном ключе этот вопрос с Англией и Францией по аналогичным претензиям. Это повлекло бы за собой слишком большое бремя. Он обдумывал формулу, которая могла бы устранить эти сложности. Советское правительство могло бы отделить долг российского правительства правительству Соединенных Штатов от долга, якобы причитающегося частным гражданам Соединенных Штатов. Таким образом, советское правительство могло бы урегулировать долг Керенского без сопутствующих трудностей с Францией или Англией. Примечание мемуариста. Посмотрите, как элегантно Сталин поднимает вопрос о царских долгах. Переводя с дипломатического языка на нормальный, мы, может быть, рассмотрели бы выплату части царского долга, если вы решите уже, наконец, вопрос с поставкой нам сверхсовременного линкора. Крайне прагматичный и деловой подход. Продолжаем. Я спросил, знает ли он, какова сумма долга Керенского, и что я сам не смогу назвать ее навскидку. Он ответил, что не знает, записи Керенского не ясны. На это я ответил, что охотно могу подтвердить цифры, так как знаю, что наши записи точны, так как это когда-то были наши деньги. Это вызвало всеобщий смех. На мой запрос Сталин заявил, что эта выплата должна означать полную ликвидацию всех претензий. На это я возразил, что если бы это было предложение, то, по моему мнению, было бы бесполезно даже думать о его рассмотрении, потому что сумма была бы даже меньше, чем сумма предыдущих предложенных соглашений. Затем я спросил, возможно ли для них ограничить предложение о выплате долга Керенского только в части правительственного долга и оставить другие требования на будущее. На это он сначала выразил сомнение. Затем я сказал, что моя единственная цель, поднимая этот вопрос, состоит в том, чтобы откровенно изложить им мое мнение относительно того, что, по моему мнению, делает бесполезным даже представление предложения, и что предложение, по моему мнению, даже не будет рассмотрено, если соглашение не может быть заключено без ущерба для других требований. Я объяснил, что в нашей практике заключения договоров мы часто прибегали к этому принципу, а именно к тому, что можно урегулировать какой-то один вопрос, вызывающий разногласия между сторонами, с явной оговоркой, что такое урегулирование не наносит ущерба или не мешает ни одной из сторон выдвигать в будущем какие-либо другие претензии. Он сказал, что это приемлемо. Примечание мемуариста. Обратите внимание, что СССР готов идти на уступки, а вот США договариваться по-хорошему совсем не хотят. Сталин предлагает рабочую схему. Мы платим небольшую часть царских долгов и навсегда закрываем этот вопрос на международной арене. Но нет, американцы хотят получить и эту часть, и иметь возможность судиться и требовать остальных сомнительных платежей. В итоге Сталин закрыл беседу как бесперспективную. Это приемлемо, из его уст в данном случае означает «что ж, значит вы не получите ничего». Большевики последовательно отказывались платить царские долги и далее. Зато в 1986 году Горбачев с Тэтчер оплату царских долгов подписал. Британцам передали 5,5 тонн российского золота. В 1997 году Ельцин вернул 400 миллионов долларов царских долгов Франции. А в следующем году в России грянул финансовый кризис. Так что эти деньги явно были нам лишними. Продолжаем. Конечно, на протяжении всего этого обсуждения было понятно, что замечания и запросы, которые я делал, были предназначены просто для изучения точных условий предложения. Было ясно заявлено, что я, разумеется, не претендую заявлять о том, что будет, а что не будет приемлемо для моего правительства. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 6 июня 1938. Работал весь день в офисе, приводя дела в порядок. Обсудил ситуацию с долгами с Хендерсоном и Кирком, пытаясь перейти к делу, чтобы понять, чем было это предложение и что оно означало. Дневник, Москва, 7 июня 1938. Работал над меморандумом, чтобы определить советское предложение со ссылкой на обсуждаемый вопрос. Государственный обед в доме на Спиридоновке, устроенный Литвиновым в нашу честь. Кроме сотрудников нашего посольства и чиновников внешнеполитического ведомства, присутствовали только бельгийский посланник и его жена. Довольно приятный и вдумчивый жест. Примечание мемуариста. Действительно красивый жест со стороны Литвинова. Не собирать весь дипломатический корпус, а устроить почти домашние проводы. И как бы передать посла с рук на руки на службу в Бельгию. Продолжаем. Литвинов произнес очень великодушную и красивую речь, на которую я ответил экспромтом. Прием после ужина, концерт и танцы после него. Вернулись домой утром при дневном свете. Все было прекрасно. Дневник, Москва, 8 июня 1938. Сегодня в доме Шереметьево, который теперь является музеем фарфора, Марджери получила милый подарок в виде прекрасной пары ваз. Она была вручена мадам Молотовой от имени советского правительства и представляла собой дань уважения первой супруге посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. Примечание мемуариста. Похоже, посол Дэвис оказался первым, кто не побоялся привести к этим красным свою жену. Хорошенького же они были о нас мнения. Продолжаем.